Так и произошло. Открыв дверь, он вошел в дом. Облегченно выдохнул. Пока все хорошо. Только бы она была здесь. Лестница на второй этаж, коридор. Красивые домики, аккуратные. Все сделано весьма добротно. Наверняка до катастрофы этот пансионат очень ценился. А вот и искомая дверь. Вынув из кобуры пистолет, затвор уже был передернут. Алексей снял оружие с предохранителя, завел курок, после чего толкнул дверь и вошел в комнату. Сразу же встретился глазами с Катей. Она сидела на кровати и что-то вязала. Увидев Алексея, вскрикнула, в ее глазах мелькнул страх. «Тихо!» – шикнул Алексей, окинув комнату взглядом. Кроме Кати здесь больше никого не было. «Алексей Иванович?» – узнала его девушки. В ее голосе прозвучало удивление. «Я». Алексей опустил пистолет. «Собирайся, мы уходим. Скорее». Девушка не ответила. Опустила голову. Ее глаза наполнились слезами. «Ну быстрее», — поторопил Алексей. «Тебя ждет Лена». «Она тоже здесь?» — вскинулась Катя. «Нет, мы теперь живем в другом месте. Вырыли новую землянку. Быстрее, нам надо уходить». «Я не пойду», — Катя отвела взгляд. «Не пойдешь?» В взгляде Алексея мелькнуло недоумение. «Но почему?» «Просто я...» – она всхлипнула. «У меня будет ребенок». Алексей нахмурился. «Не переживай», – сказал он. «Это ведь твой ребенок, не чужой. Вырастим. Пошли». «Вы не понимаете», – покачала головой Катя. «У меня муж. Он заботится обо мне. Защищает меня. Куда я пойду?» Какое-то время Алексей молчал. Просто не знал, что сказать. «Они ведь убили твоих родителей», – произнес он наконец. «Как ты можешь здесь оставаться?» «Это не он», – сквозь слезы ответила Катя. «Он хороший». «И кто он? Как его зовут?» «Костя. Он раньше охранником в банке работал. Но теперь он бандит». «Вы не понимаете». Девушка снова всхлипнула. «Я не могу его бросить». «Тогда уговори его бросить банду. И чем быстрее, тем лучше. Где он сейчас?» «Там». Катя кивком указала на окно. «Они каждый вечер в карты играют. Он и меня в карты выиграл, у Челима. Вам надо уходить. Скоро не закончит играть, и он вернется». «Значит, не пойдешь?» «Нет, простите меня». «Ну что ж, ладно, тогда мне пора». Алексей направился к двери. «Подождите», — остановила его Катя. «Пожалуйста, передайте это моей сестре». Встав, она сняла с шеи золотую цепочку с крестиком. «Это мамин крестик. Отдайте ей». «Хорошо». Алексей взял крестик. «Я передам. Береги себя». Выйдя из дома, он повернул направо и спокойно направился прочь. Пару раз ощутил на себе взгляды боевиков. Но никто его так и не остановил. А вот и спасительный лес. Настроения не было. Алексей хмуро думал о том, что все было зря. Катя отказалась вернуться. Он ожидал чего угодно, что она мертва или ее держат под замком. Но что она сама откажется от них уйти? Боевик так и сидел привязанный к дереву. Увидев Алексея, он замычал, пытаясь что-то сказать. «Сиди», — сухо велел Алексей. Забрав свою одежду, он пошел туда, где спрятал рюкзак. Сложив в него вещи, задумался. Но не может он уйти просто так. Ему нужен был автомат. Без хорошего оружия с бандой не повоюешь. Сейчас большинство боевиков вообще были без оружия. Лишь только некоторые имели при себе ножи и пистолеты. Со своего промысла они все возвращались с оружием. Куда они его дели? Все приезжавшие боевики расходились по своим домам. Выходили они уже без оружия. Значит, автоматы они оставляют у себя в комнатах. Попробовать поискать в одном из домов? Это было очень опасно. Тем не менее, другого подходящего случая завладеть оружием Алексей не видел. Выбрав один из самых удаленных домиков, он осторожно подобрался к нему. Около получаса присматривался. В метрах в 30 от домика в беседке несколько боевиков играли в нарды. До него донеслось их разговоры. Попробовать прошмыгнуть мимо них? Он обещал Ольге вернуться. Осознание этого снова остановило его от опрометчивого поступка. Нельзя рисковать там, где без этого можно обойтись. Надо придумать что-то более умное. Вскоре он уже пробирался к мерно гудевшему дизельному генератору. Чтобы не мешал шум, боевики установили дизель-генератор почти у самого леса, в специальной загородке из бревен. За ним никто не присматривал, что делало план Алексея легко осуществимым. Улучшив момент, он спокойно, ни от кого не таясь, прошел от леса к генератору. Убедившись, что его никто не заметил, внимательно осмотрел работающий агрегат. Сначала решил оборвать один из проводов. Потом заметил висящий на проволочном крючке шнурок от магнита, передумал. Спрятав шнурок в карман, повернул на ноль рычажок управления оборотами дизеля. Двигатель чихнул пару раз и тут же замолк. База боевиков погрузилась в темноту. Уже на ощупь, вернув рычажок на прежнее положение, Алексей направился к нужному ему дому. Слыша в наступившей темноте недовольные возгласы боевиков, его расчет строился на том, что боевики, решив, что дизель просто заглох, не смогут его запустить сразу. Им придется найти шнурок для магнита взамен украденного. Если их и встревожит произошедшее, то они, скорее всего, сочтут это просто чьей-то глупой шуткой. Света не будет минут 5. За это время нужно будет успеть добыть автомат. После света ламп глаза плохо привыкали к темноте. Алексей шел почти на ощупь. Помогло то, что мысленно он уже несколько раз проделал этот путь. Вот и искомый домик. Боевики по-прежнему сидят в беседке. В темноте светятся огоньки двух сигарет. Замечательно, они сейчас тоже толком ничего не видят. Осторожно открыв дверь, Алексей проскользнул в дом. В первой же комнате, в которую он вошел, его встретили возгласом. «Что там у них?» Послышался низкий голос лежащего на кровати боевика. «Свет погас», — ответил Алексей, и, не дожидаясь развития разговора, вышел из комнаты. Вторая комната оказалась пустой. Алексей щелкнул зажигалкой, огляделся. Три кровати. В комнате довольно грязно. На столе пепельница с окурками. На мятой газете остатки какой-то еды. Шкаф. А на стене рядом с ним висели три автомата. Увидев их, Алексей даже не поверил глазам. Дрожащими руками он снял их. Два сразу закинул за спину, третий повесил на шею. Сдвинув переводчик огня, передернул затвор. Чудесно. Теперь он вооружен. Но этого ему показалось мало. Поискав, Алексей здесь же нашел подсумки с магазинами. По их тяжести легко было понять, что магазины снаряжены. Цеплять подсумки на ремень было просто некогда. Свет мог зажечься в любой момент. Понимая это, Алексей сгреб подсумки и направился к двери. Вышел в коридор. Лицом к лицу столкнулся с каким-то боевиком. «Мишань, ты?» – спросил боевик. «Я», – ответил Алексей, и попытался пройти мимо. «А ну, стой!» – попробовал остановить его тот и тут же охнул, нарвавшись на удар ножом. Боевик осел на пол. Сунув клинок в ножны, Алексей вышел на улицу, спустился с крыльца. Над лагерем боевиков все еще царила тьма. Алексей уже скрылся в лесу, когда снова донесся гул генератора. На базе зажегся свет. Появление света боевики встретили свистом и радостными криками. Алексей прибавил шаг, думая о том, что впервые в жизни он действительно убил человека. И если ему повезет, убьет еще. Он понимал, насколько это страшные мысли. И хуже всего было то, что они его не пугали. Вернувшись к рюкзаку, он нацепил на пояс подсумок с патронами. Два остальных сунул в кармашки рюкзака. Взглянул на копье. Брать или не брать? Лучше все-таки захватить. Наверное, теперь он мог уйти. Но осознание того, что здесь рядом, в одном из домиков, находится Павел, не позволило ему уйти просто так. Тем более, что теперь у него было оружие. Позицию для стрельбы он выбрал у высокой сосны, метрах в 50 от дома Павла. Расчет был прост. Скоро кто-нибудь из боевиков наткнется на своего убитого товарища. Того, что он ударил ножом. Наверняка побегут за начальством. Возможно, и за Павлом. Тут-то и можно будет его подкараулить. В армии их регулярно раз в месяц возили на стрельбище. Толком стрелять так и не научили. Но Алексей надеялся, что с 50 метров не промахнется. Только бы этот негодяй вышел. Он ждал почти час. Но никаких признаков тревоги на базе пока не было. Очевидно, убитого им боевика еще не обнаружили. Алексей уже начал терять терпение, когда вдруг увидел Павла. Он вышел из дома в сопровождении капитана. К ним тут же подошел один из боевиков. Павел остановился. Завязалась беседа. Все трое стояли в нескольких метрах от дверей. Павел представлял собой идеальную мишень. Трудно было выбрать лучший момент для выстрела. Алексей слегка повел стволом. Поймал на мушку спину боевика. Прицелился чуть пониже левой лопатки. Ему оставалось только нажать на курок. Но именно этого он не мог сделать. Все его существо противилось тому, чтобы стрелять человеку в спину. Несколько раз палец начинал нажимать курок. И каждый раз Алексей останавливался. «Черт!» – прошептал он, с ужасом понимая, что не может этого сделать. Подумав, сдвинул ствол влево. Прицелился в машину Павла, чуть пониже крышки бензобака, и выстрелил. Звук автоматной очереди показался ему удивительно громким. Алексей рассчитывал, что машина взорвется, но этого не произошло. Тем не менее, стрельба все равно произвела свой эффект. Как только загрохотали выстрелы, и пули начали дырявить автомобиль, весь лагерь тут же пришел в движение. Предупреждение было сделано. Поэтому Алексей уже со спокойной совестью, если вообще уместно говорить о спокойствии совести, в такой ситуации, снова прицелился в Павла. Тот громко отдавал какие-то приказания. Затем, в тот самый момент, когда палец Алексея уже выжимал курок, вдруг метнулся к дому. Именно это его и спасло. Пули прошли там, где он только что стоял. Но Павел явно услышал их свист, так как пригнулся, втянул голову в плечи. «Сука!» – прошептал Алексей, вновь ловя бандита на мушку. И снова Павла спасло только чудо. Он рыбкой прыгнул к крыльцу, перекатился через плечо как раз вовремя, чтобы уйти от новой очереди, выбившей щепки из бревен дома. Вот он вскочил, сбежал по крыльцу, толкнул в дверь, нырнул в коридор. Все, что успел Алексей, это отправить ему вслед в темноту коридора еще несколько пуль. Попытаться понять, попал или нет, у него не было уже времени. Лагерь боевиков уже напоминал растревоженный улей. Началась и стрельба в ответ. Один из боевиков, стоя на колене, стрелял в него из пистолета, ориентируясь на вспышки выстрелов. Поймав боевика на мушку, Алексей дал короткую очередь из трех патронов. Боевика отбросило навзничь. «Попал!» – прошептал Алексей. И повел стволом, прицеливаясь в очередного боевика. Чем-то это напоминало стрельбу в тире. Боевики метались по лагерю. Алексей бил по ним короткими точными очередями. Находясь в ярко освещенном лагере, они были отличными мишенями. Ему даже удалось ловить их под пару. Так что пули, не попавшие в одного, попадали в другого. Несмотря на царивший в лагере хаос, не все боевики поддались панике. Не прошло и минуты, как вокруг Алексея начали свистеть пули. Пришлось срочно сменить позицию. Упав на землю метров в 10 левее, Алексей сменил пустой рожок и снова открыл огонь. Он стрелял по всему, что шевелилось. Стрелял и по машинам, по окнам домов, тем из которых в него стреляли. Одну машину ему все-таки удалось поджечь. Она взорвалась довольно красиво, хотя и не так эффектно, как это показывали в кинофильмах. Ответная стрельба боевиков становилась все сильнее. Пришлось снова сменить позицию, а заодно и рожок. Бандиты почти отправились о панике. Пора уже уходить. Расстреляв третий рожок, Алексей поднялся, подхватил копье и бросился прочь от лагеря, придерживая свою амуницию. Три автомата, рюкзак, пояс под сумками и штык-ножом, все это болтало и лязгало. Бежать было довольно трудно, да и небезопасно. Не пробежав и 100 метров, Алексей остановился, влетел лицом в ветку дерева. «Вот черт!» – ругнулся он. Эта остановка позволила ему прийти в себя. В лагере боевиков еще грохотали выстрелы, но за ним никто не гнался. Да и не погонится. У страха глаза велики. Никто не будет его ловить в ночном лесу. Но с утра начнется настоящая облава. Значит, за ночь ему нужно уйти как можно дальше. И тут его прошиб пот. Алексей вспомнил о привязанном к дереву боевике. Более того, ему стало ясно, что этого человека нельзя оставлять в живых. Он ведь наверняка все расскажет. И тогда Кате не избежать неприятностей. Да и не только ей. У боевиков появится ниточка, по которой они смогут добраться до него, а значит до Ольги и Сергея, и до Лены. У него не было выбора. Осознав это, Алексей отправился туда, где оставил пленника. Стрельба к этому времени уже стихла. Увидев Алексея, пленник замычал, задергался, холодея при мысли о том, что ему предстоит сделать. Алексей подошел ближе, приподнял копье и сходу, боясь передумать, вонзил лезвие боевику в грудь. Это было страшно. Но у него не было выбора. Или этот человек, или Катя. Или Катя, или этот человек. Боевик дернулся и захрипел. Потом затих. Его голова свесилась. Вытянув лезвие копья, Алексей вытерл его о плечо боевика. Повернулся и пошел прочь. Он шел через лес, рассчитывая рано или поздно выйти на трассу. Намеренно взял правее, чтобы спокойно миновать пост у въезда в лагерь, и не ошибся. Минут через 40 лес расступился. Перед Алексеем появилась слегка поблескивающая в свете звезд и поднимающейся луны лента шоссе. Можно было перевести дух. Алексей был уверен, что теперь он в полной безопасности. Остановившись, развязал рюкзак, вынул бутыль с водой. Напившись, удовлетворенно вздохнул, потом прислушался. Как он и ожидал, погони за ним пока не было. Вернув бутыль обратно в рюкзак, Алексей закинул его за спину, поправил кобуру с пистолетом и отправился подальше. На душе было муторно. Все пошло совсем не так, как он ожидал. Ему удалось найти Катю. Она жива, это хорошо. Но отказалась вернуться с ним. А это плохо. Помня о ней, он не стрелял в боевиков возле ее дома. Не хотел, чтобы ее пуля убила дорогого ей человека. Ведь любит она, похоже, этого бандита. Как бы странно это ни звучало. Любовь действительно сложная штука. С этим все было ясно. Гораздо было хуже то, что он не смог убить Павла. Враг был у него на мушке. Достаточно было нажать курок. Но он этого не сделал. Дал Павлу шанс. И тот им умело воспользовался. И теперь неизвестно, чем все это обернется. Алексей не корил себя за то, что не смог выстрелить Павлу в спину. Скорее пытался разобраться в себе. В том, что произошло. Понимал, что поступил глупо, неразумно. Ведь убил он привязанного к дереву боевика. Убил. Потому что не мог поступить иначе. Так почему же он не смог выстрелить в Павла? Ведь идет война. Самое настоящее. А на любой войне люди просто стреляют друг в друга, не думая о морали, чести и прочих глупых добродетелях. Взять тех же снайперов. Ведь порой сутками, неделями выслеживают они свои жертвы. И когда враг попадает в прицел, со спины или еще как там, неважно. Просто затаивают дыхание и выжимают курок в паузе между ударами сердца. Слышал он где-то об этом. Или читал. Это их работа, они ее делают, и делают хорошо. Так почему же он не смог сделать то, что должен был сделать? Неужели ему мало того, что произошло с Ольгой? Мало погибших Михаила и Марины, убитого Тимки? Это были тяжелые мысли. Алексей понимал, что не сделал того, что должен был сделать. Но знал он и то, что в тот момент не мог поступить иначе. Стрельба началась внезапно. Выйдя из дома, Павел как раз разговаривал с Серегой насчет завтрашнего рейда, когда за его спиной, со стороны леса, Вдруг раздались звуки выстрелов. Автоматные пули с треском начали дырявить его джип. Твою мать!